Ее чудесный образ меня, поэтически говоря, не покидал ни на минуту. Согревал меня сироту детдомовскую, при наличии живых папы, бабушки, дедушки, тети и целого коллектива двоюродных бабушек, дядь и теть. У меня была одна цель жизни — жить вместе с мамой. Меня привезли в Москву, и тут же я поехала на 3 месяца в пионерский лагерь. Это был опять труднейший процесс перевоспитания. В детском доме меня уже уважали как отличницу и артистку. А тут опять исключили. Сначала сняли с должности председателя совета отряда, куда выбрали сразу же за невероятную активность и образцовое поведение в первые дни, я думаю. А затем традиционно выкинули из пионеров на линейке. Ясно за что. За драки, недисциплинированность и так далее. Своих носков, сандалий, носовых платков, расчесок и ленточек я вообще не видела в глаза с первых дней в лагере. Вскоре меня перевели в наказание в отряд помладше. Там я в первый же момент в восторге приняла участие в общей драке. Мне сильно накостыляли. Я продолжала существование уже в том виде, к которому привыкла. Единственное утешение было в искусстве. Я записалась в хор, в театральный кружок, в рисовальный кружок, в кружок танца. Я надеялась своими талантами пробиться к признанию в этом лагерном сообществе, в коллективе детей войны, воспитанных в условиях тотального голода и школьной дисциплины. Но я не припомню, чтобы дети уважали кого бы то ни было за пение или рисование. К актерам и певцам они относились презрительно, как в древности к скоморохам. Дети ценили то, что вообще ценится в людях всякого времени. Силу, презрение, молчаливость, собранность, волю к чему бы то ни было, то есть характер. Самоуважение также котировалось, но выше всего стояла простая и грубая физическая сила. Моя репутация держалась за счет одного. На ночь, когда уже гасили свет, я рассказывала в спальне страшные случаи. Я помню, как в том своем любимом детском доме в 9 лет. Да рассказывалась до того, что все уже спали, а я не могла заснуть, и вдруг впала в страшную панику. В первый раз в жизни поняла, что когда-нибудь умру, и начала кататься по кровати и кричать благим матом: «Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Хочу жить!» Все проснулись, включили свет, сбежались взрослые, держали меня за руки, я рвалась куда-то и кричала страшно. Один раз я уже видела смерть с балкона в Куйбышеве. Прямо под ним стоял грузовик, и в кузове, почему-то на голубых подушечках, лежала мертвая девочка, одетая как кукла. Я ревела потом всю ночь. В следующий раз я безутешно, почему-то не очень громко, скрываясь, плакала осенью 1949 года по возвращении из лагеря. Мама только что мне сказала, что дедя умер год назад. Дедя погиб в 1948 году, когда исполнилось 10 лет с момента смертного приговора над его детьми, Леночкой и Женей. Те самые 10 лет без права переписки. Он несколько раз сходил на Лубянку, седой, со снежно-белой бородой. Малыши всегда принимали его за Деда Мороза и окружали, смеясь. Он писал заявление, где упирал на то, что 10 лет прошло, где мои дети? Перед каждым посещением Лубянки прощался. Написал ряд писем Сталину, где порицал начальника НКВД Абакумова